С одной стороны, бессмыслица суеты, краткость земного существования и смерть личности. С другой, глубокое значение и ценность земных воплощений и накопление через них опыта и знания, столь нужных для развития и роста индивидуальности. Эти противоположности необходимо понять и уравновесить в сознании. Ценно каждое мгновение жизни земной, если оно целеустремленно и в соответствии с тем, ради чего дух воплощен на земле. Сами по себе, как самоцель, все земные дела человека лишены смысла. Но как необходимые и неизбежные условия эволюции духа, они оправданы, нужны и ценны необычайно. Жизнь – это школа. Каждое мгновение ее может быть использовано весьма плодотворно. Нет действий бездумных или бесцельных, средствий не приносящих. Когда каждый шаг человека осмыслен целью, к которой он продвигается, тогда правилен путь. Путником великого пути мы называем человека, и где бы он ни был и в какие бы условия ни поставила его жизнь и карма прошлого, цель всегда перед ним, и возможно всегда двигаться неуклонно к этой цели, как в большом, так и в малом, то есть во всех своих действиях. Перенос целеустремленности жизни с обычных ее установок на необычное, то есть на устремление к постижению сокровенного смысла бытия человека на земле и в мирах во всех своих оболочках, и будет единственным правильным решением проблемы существования человека в мире земном и надземном.